Глава 49. Клавдия. Обессиленная и разбитая, падаю на собственную мягкую кровать в доме родителей. Лежу, тихо вою себе, представляя самые страшные сцены, в которых главным потерпевшим выступает Макар. «Дочь». Отец садится на кровать. Я даже не заметила, как он вошел ко мне. Вытираю слезы с глаз. Заплетаю распустившуюся косу, поспешно привожу себя в порядок. Обычно папа не позволяет себе подобных вольностей, не вваливается ко мне в комнату без стука и приглашения. Дом у нас огромный, каждому хватает места и личного пространства. Каждому, кроме тройняшек. Они вездесущи, как воздух. Сейчас Маша, Даша, Саша в детском саду. Мама отправилась с рабочим визитом в собственный салон, и я наивно полагала, что осталась в огромном доме одна, не считая прислугу. Оказалось, что отец последовал моему примеру. «Папа?» Робко сажусь на кровати. «Я не знаю, что мне делать». Слеза скатывается по щеке. «Например, отправиться на работу». Отец осторожно дотрагивается до моей руки. «Завтра крупное соревнование. Даша будет выступать от твоей школы среди шестилеток. Ты бы сама проверила, готова ли она». «Даша?» Удивленно гляжу на папу. «Не надо ей там выступать!» Внезапно вспоминаю плохую ситуацию, создавшуюся вокруг этих соревнований. «О чем ты?» Отец внимательно разглядывает мое усунувшееся лицо. «Говорят, в моей школе устраивают договорные матчи, и завтра состоится один из них. Даша должна проиграть Гордеевой Лизе. Это условие для дальнейшего спонсирования школы. Не хочу, чтобы дочь участвовала в этом». «Скажешь ей, что она должна сделать все для победы?» Отец глядит на меня, прищурившись. «Как бы сама поступила на ее месте?» «Помогла бы маме. Но я не вправе просить об этом Дашу». «Просто ничего не говори. Дай сделать выбор самой». «Папочка, ты у меня самый умный, чуткий, добрый. Как в детстве обнимаю отца за шею, целую в щеку». «Все будет с ним хорошо», — говорит отец не в попад, гладит меня по голове. «Кажется, он так не вел себя со мной лет 10. С ним? С Макаром?» — папа кивает. «Откуда такая уверенность в том, что все будет хорошо?» «Клава, я знаю больше, чем у меня написано на лице». Зажимаю рот рукой, чтобы не закричать, чтобы маленькое счастье, живущее у меня в груди с момента встречи с любимым, не выскочило. «Милая, ты не забыла, что сегодня у нас семейный ужин?» «Как такое забудешь? Впервые соберемся узким семейным кругом. Расскажем маме правду, которую ты скрывал от нее 7 лет. Уверена, мы запомним этот вечер на долгие месяцы». Смотрим с отцом друг на друга понимающе. Этим же вечером собираемся в узком семейном кругу. Мама, папа, я, Руслана и Артем Терентьев. Последний, как всегда, одет с иголочки, смотрит на всех свысока. Что с ним не так? Почему жизнь так и не привела его в чувство, не объяснила, что все люди равны, и надо обращаться с ними по-человечески? «Мама, ты должна знать, что в нашу с Русланой жизнь снова вернулись мужчины». Начинаю непростой разговор. «Я заметила». Мама немного нервно поправляет платье и переводит взгляд с меня на Артема и обратно. «Вот только не поняла, почему твой Макар в отъезде». «В командировке». Выпаливаю так быстро, будто от моего ответа зависит жизнь моих детей. «А-а-а», недоверчиво пожимает плечами. «Дочка, давай я расскажу все сам, а вы пока погуляйте. В зимнем саду кофейку выпейте», — предлагает папа. «Ладно. Поднимаемся с сестрой из-за стола, забираем с собой Артема, уходим в крытый сад, где над головами летают разноцветные попугаи, принадлежащие тройне, и цветут мамины любимые орхидеи и розы, за которой у нее идет сражение с Машкой, изучающей строение стеблей и бутон. Конечно же, путем их уничтожения». «Виталина Николаевна зовет вас», — сообщает нам через час обеспокоенная домработница. Поспешно возвращаемся, застаем удручающую картину. «Нет, только не это!» – причитает мама, захлебываясь в собственных слезах. «Я растила своих кровиночек, берегла их и от жары, и от мороза, чтобы они не узнали то, через что пришлось пройти мне!» «Вита, не утрируй, все под контролем», – утешает ее папа, отпаивая каплями. «Может, коньяк?» Мажор впервые за весь вечер открывает рот и тут же затыкается, сожалея, что обратил на себя внимание женщины. «А ты?» – мама показывает на молодого мужчину пальцем. «Убирайся из моего дома!» «Мама, успокойся», – вмешивается Руслана. «Я за него могу поручиться. Он изменился, повзрослел, стал другим». «Что?» – вскрикивает мама, встряхивая копной шоколадных волос, смахивает слезы с щек. «Руслана! Очнись! Он Терентьев, а это диагноз. Ты же не забыла ту страшную историю, когда его отец похитил твою любимую тетю Соню? Если забыла, я могу позвонить ей, и она тебе напомнит». «Не надо, мама, я все решила». «Что ты решила?» Мама гневно глядит на мажора. Если дать ей сейчас волю, она разорвет его на куски, лишь бы ее доченька не страдала. «Именно по этой причине я не рассказывал тебе ничего 7 лет», замечает отец, бросая на мать тревожный взгляд. «Боялся, что твое сердце не выдержит такого удара». «У меня здоровое сердце», защищается мать. «А ты? Ты обманщик, лжец, крышевал тех, кто принес твоим дочерям зло». «Так-то кроме зла они еще подарили нам 5 внуков». «Папа!» Руслана резко одергивает отца, бросает испуганный взгляд на мажора, но он делает вид, что ничего не услышал. Сестра облегченно выдыхает. «Моих дочерей настигла та самая участь, что и меня. Они связались с полукриминальным миром». «Что за бред? У меня абсолютно легальная фирма отцовская». Артем впервые встал на свою защиту. «По поводу твоей фирмы...» Поворачиваю голову к холеному мужчине в дорогом костюме. «Ты должен переписать 51% акций на Алену и Алексея, чтобы доказать свою лояльность нашей семье». «Ты рехнулась?» Руслана дарит мне злой взгляд, и атмосфера в комнате накаляется. «Он должен доказать». «Согласен», – выпаливает мужчина, небрежным жестом откидывая назад длинную челку. «Так просто?» Снова наступаю на мужчину. «Не хочешь узнать, почему ты должен передать акции именно этим детям?» «Я похож на дурака. Они как 2 капли похожи на меня. Алешка вылет, и я в детстве. Если честно, уже 3 года знаю о детях». «Что?» «Приходим в полный аут». Отец сообщил. «Он давно провел расследование. Заставлял меня вернуться из-за бугра, жениться на Руслане, чтобы войти в Воронцовскую империю и захватить лакомый кусочек. Поэтому я не появился сразу, не хотел плясать под его дудку. И только когда он заболел и отошел от дел, передав мне компанию официально, я понял, что пришло время встретиться с детьми и их матерью». «Ты снова подстроил нашу встречу на курорте?» В янтарных глазах сестры стоят слезы. «Да, я же тебе слал подсказки, ссылки, картинки за месяц до встречи». «То есть все эти знаки судьбы в интернете были организованы тобой?» «Да. Я помнил, что ты веришь в астрологию, знаковую систему и всю эту чухню, вот и старался». «Программист чертов!» Руська в сердцах бьет Артема по плечу. «Какие гарантии можешь предоставить?» Мама успокоилась и подошла к делу как бизнес-леди. «Могу прямо завтра жениться на Руслане, объявить Аленке и Алешке, что я их папа». «Во дела!» Громкий, звонкий голосок Машки заставил нас испугаться. «Ты что здесь делаешь?» С удивлением смотрю на растрепанную дочь в розовой пушистой пижаме с единорогами. «Пить!» – показывает на ротик пальцем. «Где твоя няня?» «Я здесь». Вика появляется в дверях. «Виктория, это что такое?» Показываю ей на дочь. «Маша?» «Вижу, что не Даша. Заберите ее и спать. Обе». «Мамуля, я не выдам тайну. кричит дочка, которую уносит охранник на руках. Как только Маша уносит няня, возвращаемся к тяжелому разговору. «За Макара сейчас переживаю», — говорит Артем после двух стопок. «Может, зря отпустили? Все под контролем», — отвечает отец. «Откуда взялась информация о смерти Игнатьева в армии, которую нашли безопасники?» «Я разместил ее на некоторых ключевых сайтах, клонах. Именно они выходили при поиске». «Зачем?» «Маг взял 2 миллиона долларов и исчез, не вернувшись в назначенный срок. У нас с ним был такой уговор. Если он не объявится, я вычеркиваю его из твоей жизни». «А зачем он сказал мне, что уходит в армию?» «Он не говорил, милая, но у тебя все спуталось в голове. Это люди вокруг тебя все время твердили, что он там. Создали некую симуляцию, в которую ты поверила». «Дэн, ты ужасен!» – вспыхивает мама. «Милая», – папа целует маме руки. «Я всего лишь хакер. А хакеры бывшими не бывают. Всего лишь хотел защитить свою дочь. Думал, если Макар не вернется, значит, не любит его. Тогда она его похоронит в душе и сможет вернуться к нормальной жизни». На сердце тяжело, но не от рассказа отца, а от того, что до меня доходит истина. «Папа, мне начинать волноваться? Ты все знал тогда, знаешь и сейчас, и снова не рассказываешь?» «Все нормально». «Мы пойдем». Руслан и Артем уезжают к нему, оставляя меня с родителями наедине. «Я должна поехать к Макару, вдруг нужна ему». «Ему нужно твое согласие». Отец не выдерживает, колется. «На что?» «Лада согласна обменять информацию о брате на донорство». «Донорство?» Слышу свой глухой голос. «Она хочет от него ребенка». «Ребенок?» Сердце дергается от ужаса. Нервы натянуты, как струна. Захлестнувшая горечь обиды заполняет душу. Слезы выжигают глаза. «Детка, поплачь». Слышу голос мамы, и ее руки прикасаются осторожно к моим плечам. Утираю слезы руками, хочу дослушать папу до конца. «Макар спрашивает твоего разрешения. Если ты против, он не пойдет на сделку». Отец смотрит выжидающе. А я ищу помощи в его глазах, но не нахожу. «Клава, принимай решение сама», — отвечает он скороговоркой. «Решение? Мне не оставили выбора. Фактически, я должна причинить боль себе или своему мужчине. Я не могу!» Вскакиваю, убегаю к себе в комнату, где тут же забираюсь в постель, не включая свет. Через мгновение слышу мягкие шаги, дверь приоткрывается, и стройная фигурка женщины проникает через открытую щель в комнату. А с ней аромат цветочных духов достигает моего носа. «Мама?» С удивлением гляжу на силуэт родительницы. «Помоги принять верное решение». Высокая женщина с темными волосами проходит мимо, застывает у окна. «Клавдия, я не имею права давать советы. Это твоя жизнь. Я могу лишь рассказать о том, что чувствую я. Самое страшное – не знать, где твой близкий, родной человек. Не иметь возможности даже похоронить его. Я жила в этом аду 7 лет, и не пожелаю такого даже для проходимца Макара, отца моих внуков». «Как бы ты поступила?» «Поменять сперму на информацию о местонахождении брата? Какая ерунда! В свое время твоя тетя Полина отказалась от собственной жизни и любимого мужчины, чтобы защитить меня». «Спасибо», — шмыгаю носом. Через 10 минут спускаюсь на первый этаж к отцу. Я приняла решение.